Глава 48. Моего лица коснулось что-то влажное, и я испуганно открыла глаза. Белое марево тумана. Слева от меня Грей, сзади еле видны силуэты спутников. Если бы не покачивание на коне, казалось бы, что мы стоим на месте. Постепенно впереди стали вырисовываться смутные видения. Что-то шевелилось там. Туман становился реже, похоже на лианы или толстые ветки. На шею моего коня шлепнулась толстая змея и слепо зашарила, пытаясь нащупать мою руку. Я не завизжала только потому, что перехватило дыхание, но сзади кто-то из женщин пронзительно закричал. «Женщин в центр!» Никогда не думала, что Грей может так рявкать. Чип схватил змею и впился в нее зубами. Первым этими живыми плетями с коня сбила магистра Слая. Ржали кони, моя кобылка пыталась встать на дыбы. Мужчины теснили нас в центр круга, который они объезжали саблями и мечами в руках. Тускло поблескивала сталь. Раздавались вялые шлепки. Куски ветвей, отсеченные, но живые, извивались под копытами коней. С конца отсеченных плетей брызгал темно-розовый густой сок, больше похожий на слизь. Удар ветки напоминал удар плети. Боль была дикая, но все почему-то молчали, даже та, что кричала в самом начале. Так и не поняла, кто именно. Те лианы, что дотягивались до центра круга, я хватала одной рукой и отсекала. Нож был отлично заточен. Но из-за брызг сока руки скользили, не всегда удавалось достаточно крепко натянуть эту змею. Наша группа медленно продвигалась, а ветви все хлестали и хлестали, пытались обвить шею, душили. Я успевала оглядываться. Слая кто-то поднял и бросил поперек коня. Он явно был без сознания. Его жена Рица, бытовик, как и я, пыталась прикрыть его своим телом, подставляя руку под удары. Во второй она держала нож. У многих текла кровь. Плети рвали кожу. Все было похоже на дурной сон, но наше движение было хоть и медленным, но вперед. Никто не поворачивал. А потом как будто лопнула гигантская пленка, и мы вывалились из адского коридора на поляну. Самую обычную солнечную поляну. Под деревьями местами лежал нерастаявший снег. Прошлогодние слежавшиеся листья плотно устилали землю. В некоторых местах пробивались робкие первоцветы. А за спиной у нас застыли самые обычные деревья, похожие на старые дубы, со сплетенными ветвями. Абсолютно неподвижные. Никаких плетей, никакого движения. Неподалеку тенькала какая-то птичка. И только мы продолжали двигаться вперед, оглядываясь и ожидая нападения. Женщина в центре, все с ножами в руках. Мужчины по краям, с саблями и мечами. На всех были рубцы и кровавые потеки на лицах и руках. Одежда у многих пострадала. Но все это было не так важно. Мы были внутри и были живы. Прямо за этими старыми сросшимися дубами стояла совершенно целая белесая стена барьера. Первый привал мы сделали через час. Раньше Грей запретил. Болело все тело. Кровоточили и зудели вспухшие удары. У коней местами тоже были раны, животные беспокоились. Чья-то кобылка жалобно ржала, но оставаться у стены никто не хотел. У ручья Грей скомандовал остановиться и первый слез с коня. Осмотрелся. Прошелся влево-вправо метров на 20, но это был самый обычный лес. Никто на нас не нападал. Выбрав двух самых здоровых мужчин, он отправил их в разные стороны, приказав сделать круг и осмотреться. Со стонами и скрипом мы начали слезать с коней. Магистр Слай пришел в себя. У него на шее был здоровый рубец. Похоже, растение пыталось его задушить. Всем нужно было отмыться, обработать и перевязать раны. Некоторые женщины плакали. Сума вообще рыдала и проклинала все на свете, а главное — свою дурость. Бик растерянно пытался гладить ее по спине. Все же это нападение было очень неожиданным. Развели костер, вскипятили несколько котелков воды и в первую очередь занялись ранами. Разведчики ничего не обнаружили. Обычный лес, обычные деревья, есть живность. Ночевать решили тут же. Нужно было обработать раны коней, зашить и сполоснуть от крови и сока одежду, проверить птицу в мешках, решить, в каком направлении пойдем утром. Несколько птиц погибли, так что никакими кашами сегодня не заморачивались. Вскипятили воды, мужчины ощипали птиц. И гусей, и убитых кур порубили на крупные куски и приготовили на костре. Кровавые тряпки и бинты отстирывали руками в ручье. Машинки были в карманах, и, помня о том, что у нас не хватит магии спрятать их назад, карманы мы откроем только на месте. Прошло всего несколько часов, как мы прошли барьер, но все чувствовали себя больными и измученными. Мы молчали, думали каждый о своем. Возможно, кто-то даже жалел уже, что рискнул. Натянули полог, выложили спальники. Двое мужчин курсировали в радиусе 100 метров, меняясь каждый час. На голых ветвях сушились бинты и плохо отстиранные в холодной воде тряпки. Женщины, кто мог, штопали свою и чужую одежду. Леди Рица баюкала распухшую забинтованную правую руку. Темнело, и хворосту подкидывали в костер все больше. Сумрак давил и пугал. Настроение было очень подавленное. С дежурства вернулся Грей. Съел свою порцию гусятины и кусок хлеба. Поблагодарил меня за горячий чай, хотя вечер нельзя было назвать холодным. Так, легкая прохлада. Подсел поближе к костру и попросил у хмурого магистра Теля. «Лорд, вы не могли бы одолжить мне вашу галлию?» Магистр скептически вскинул бровь и спросил. «Вы правда думаете, что сейчас удачное время?» Но муж молчал, и магистр пошел к сваленным в кучу рюкзакам и мешкам с птицей. Немного порывшись, он принес что-то вроде большой легкой коробки. Бережно расстегнул кожаные ремни и поднял крышку. Инструмент был похож на гитару, разве что корпус не такой изгибистый. Грей немного поперебирал струны, подтянул пару, а потом запел. Что-то в его голосе и манере петь напомнило мне Высоцкого. Даже легкая хрипотца от усталости не портила песню. «По тонкому льду, потом, по топкому дну, ведом безумную жаждой жить, затравленный зверь бежит. Он в бег не готов совсем. Его 7 потов не 7, а 40 по 40 раз, изъеденных солью глаз, и 40 на 40 язв, багрящих его окрас, разбитых копыт и слез на выдохе сквозь мороз. По тонкому льду, потом, по топкому дну, ведом отчаянной жаждой жить, израненный зверь бежит. Сказать, что ослаб, так нет. Летел, как стрела, в просвет, под леска, рекою вброд, замерзшим гнильем болот. Да были б сейчас рога. Встречал бы врага, врага, но выкрыл их ночью снег. Осталось одно — побег по тонкому льду, потом по топкому дну, ведом, отчаянием, жаждой жить. Без устали зверь бежит».